Глава 19. Сиэтл, Вашингтон. 2 месяца назад. Международный аэропорт Сиэтл-Такома встретил меня шумом и бесконечным потоком людей. Сюда я поехал в порыве отчаяния. Мне надо было поговорить с мамой, посмотреть ей в глаза, убедиться, что она действительно на это способна. Но в душе я и так все прекрасно знал. Меня породило чудовище. Как она вообще могла жить, зная, что сделала? А вдруг она продолжает свою безумную игру в Создателя? Что, если она не остановилась? Сколько еще жизни она погубила? И почему они с папой так резко решили сменить место жительства? Я-то всегда думал, что это из-за отца и нашей ссоры. А что, если дело совсем не в этом? Что, если ее поймали? Что, если кто-то узнал, чем она занималась? В голове был такой сумбур, и я не сразу осознал, что говорят по громкой связи. «Марк Нэштон, вас просят подойти к контрольному пункту службы безопасности аэропорта». «Марк Нэштон, вас просят подойти к контрольному пункту службы безопасности аэропорта». «Что? Откуда им известно, что я тут?» «Я даже не успел подойти к стойке регистрации, чтобы узнать о рейсах в Прагу. Каким образом меня уже разыскивают?» Ответ на этот вопрос я получил достаточно быстро, стоило только подойти к охраннику, чтобы он меня проводил до нужного места. Там меня встретила женщина лет 40, которая была очень недовольна. «Не знаю, кто ты такой, Марк Нэштон, но тебя настойчиво разыскивают для неотложного дела». И она протянула мне телефон. Свой разбил, как и кучу другой техники, без которой раньше не мог прожить и минуты. Но меня пугала мысль, что кто-то может действительно контролировать меня посредством любых технических новинок. Неужели я становлюсь параноиком? Трубку я брал с опаской, поскольку даже не имел представления, кто может оказаться на том конце. «Марк, прошу, не стоит этого делать. Нас ждет еще много работы». Голос был странным, тихим, спокойным, но в нем не было никаких эмоций. «Кто ты?» А вот мой голос предательски дрожал. «Ты знаешь, кто я, Марк». «Это шутка?» «Не нужно столько эмоций. Нам о многом нужно поговорить. Возвращайся домой». «Бред. Это все бред. Кто-то просто решил меня разыграть. Но откуда они могли узнать, что я отправился в аэропорт? За мной следят?» Я судорожно осмотрелся по сторонам. Но люди спокойно шли мимо, не обращая на меня никакого внимания. Зато я обратил внимание на количество мобильных телефонов, планшетов, плееров и ноутбуков, которые находились рядом. Это было как откровение. Присутствие техники всегда ощущалось как нечто само собой разумеющееся. Но сейчас я посмотрел на это совершенно иначе. У большинства людей, проходящих мимо, было как минимум по 3 устройства. Телефон, смарт-часы и ноутбук. И наверняка где-то в чемоданах лежит планшет или портативный проигрыватель, а может, еще и камера. Все это было настолько очевидно, что становилось страшно. «Марк, тебе нужно вернуться. Нам стоит многое обсудить». «Нет, не сейчас». И я бросил трубку. Неловко улыбнулся охраннику и отправился к стойке продажи билетов. Вначале я должен решить все вопросы в Праге. Ближайший рейс был только через 7 часов. Либо можно было улететь с пересадками уже через 2 часа. Второй вариант подходил больше. «Извините, сэр, но ваша кредитка заблокирована». «Этого не может быть. Я же только что расплачивался в такси». «Сэр, может, у вас есть другая карта?» «Да, да, конечно». Я достал корпоративную кредитку, которой пользовался крайне редко. «Простите, но и она заблокирована». «Это просто невозможно». «Сэр, прошу, успокойтесь». Вежливая улыбка девушки стала натянутой. «Попробуйте еще раз». «Это просто нереально. Я не мог вернуться обратно в Редмонд после того, что узнал». «Карта не проходит, сэр. Вам следует обратиться в банк». Но я прекрасно понимал, что это значит. Мне не оставляли выбора. И что мне оставалось? Просто все принять как есть? Следовать указаниям неведомо кого? И что ему вообще от меня надо? Или все намного проще? Я просто сошел с ума? Мой гениальный ум меня подвел и решил уйти в отпуск на неопределенное время? Я забрал паспорт и неработающие карточки и отправился к выходу. Меня ждал долгий путь домой, в разгромленную квартиру, где меня ожидало нечто неведомое и нереальное.